Виктория Жукова. Статуя. Скульптор творил чудо. Он был очень старый, на его морщинах лежала печать прожитых лет. Всю жизнь можно было прочитать в этих древних морщинах радость и горе, удачи и разочарования, бедность и довольство, славу и беспробудное пьянство. Люди звали скульптора Антонио. Антонио ваял свою последнюю статую. Она будет его лучшим творением. Своего друга, славного полководца Гота, хотел запечатлеть он на века. Полгода назад смелый Гот ушел на войну. Тогда-то и решил Антонио, что облик мужественного Гота должны увидеть люди в настоящем и будущем. Вот и не спит теперь сутками старый скульптор. Торопится закончить свое чудо, пока не постучалась в его дверь веселая старушка Смерть. Наконец, в одно солнечное летнее утро Антонио вошел в мастерскую и понял, что работа его завершена. Его мраморный друг был великолепен. Никогда еще не видел мир такой красоты, такой живости, подаренной холодному камню. Антонио обошел свою статую, и вдруг... Что это? Как мог он не заметить эту зазубрину на запястье? Убрать ее! Немедленно сточить! Антонио торопливо схватил молоток и долото и принялся за работу. И тут раздался стук в дверь. Рука скульптора дрогнула, оставив след на запястье статуи. Тонкая, но весьма заметная трещина появилась на руке. В сердцах Антонио бросил долото и пошел открывать дверь. Маленькая веселая старушка стояла на пороге. «Привет, Антонио, мальчик мой! Узнал ли ты меня? Пойдешь ли ты со мной?» «Матушка, погоди немного, не забирай меня сейчас. Мой друг придет скоро, я хочу показать ему свое чудо, вот тогда я пойду за тобой». «Хорошо, Антонио, я подожду, но торопись не опоздать ко мне, иначе не найдешь ты себе покоя на земле». И ушла, смеясь, старушка. А Антонио залил трещину гипсом, сделав ее менее заметной. На следующий день вернулся с победой славный полководец Гот. И пришел он к старому скульптору, счастливый, но серьезный. Ничего не сказал ему мастер, а повел он его к чудной статуе. Очарованный остановился Гот на пороге мастерской. «Это чудо, о маэстро! Ты создал второго Гота! Как живой смотрит он на меня! Ни одного изъяна нет у твоего творения, о великий мастер!» «Ты не прав, мой друг. Есть у нее один изъян. Пойдем, я покажу тебе». Он подвел Гота к статуе и показал ему трещину, выглядевшую как небольшой шрам на руке. Засмеялся тот Гот и руку свою протянул удивленному мастеру. И увидел Антонио шрам на запястье славного полководца, как две капли воды, похожие на трещину статуи. Свежий шрам был, в недавней войне полученный. Успокоилось сердце у старого скульптора, и ничем не расстроенный в тот же вечер ушел он из города за веселой старушкой. Виктория Жукова. Статуя. Миниатюру читал Олег Булдаков.